Ничего себе. Отделалась царапинами, но в больнице полежала. Так тот мужик, что ее сбил, он на ней и женился. А я тоже должна под машину попасть. Откуда мне знать? Может, он у тебя уже есть жених, только ты еще не поняла. А ведь я ей ничего не рассказывала. Только на свадьбу пригласи, ладно? Девочки, вы едете? — спросила проводница. Отправляемся. Ой, Файка, до свидания. Погоди, я тебе помогу чемоданы затащить. Нет, на это мужчины есть, — сказал какой-то военный и подхватил чемоданы. При этом с большим интересом взглянул на Таню. «Ой, боюсь, что твоя свадьба скорее будет», — шепнула я ей. Она слегка зарделась. Видно, этот военный ей тоже глянулся. А когда я подошла к окну, выяснилось, что они едут в одном купе. Я подмигнула ей, давай, мол, не теряйся. Когда поезд отошел, я вдруг ощутила такую усталость, что едва доплелась до машины. Я закрыла глаза, как муторно начался Новый год. Я не ощущала ничего, кроме усталости и тяжкого груза, навалившегося на сердце. Вот прижаться бы сейчас к Игорю, и ничего даже говорить не надо. Он без слов все поймет. Что поймет, испугалась я. Поймет, что я ему изменила. Да еще с его другом детства. А зачем я это сделала? Дура, я же его люблю. Я люблю Игоря. Именно Игоря, а вовсе не Степана. Игорь родной, близкий, а этот чужой. Как был чужим, так и остался. Да, страсть. Но ведь это не главное, это мимолетность. Я вдруг открыла глаза и засмеялась. И поехала домой. Подойдя к дверям, я услышала в квартире голоса. Неужто Соня меня подкарауливает? Я повернула ключ, открыла дверь и тут же услышала голос отца. А вот и Бомбина. Бомбина, где ты шляешься? В прихожую вышел папа, за ним Соня. «Вот, Виталик, посмотри!» «Папочка!» — безмерно обрадовалась я и повисла у него на шее. «Бомбина, у тебя измученный вид. Ты что-нибудь ела?» «Ела, ела!» «Ладно, вы встретились, слава богу, я пойду. Виталик, через час я жду вас обоих к ужину». «Бомбина, что тут у тебя творится?» «Соня срочно вытребовала меня. Говорит, ты вот-вот загубишь свою жизнь. В чем дело? Расскажи отцу». «А я думала, ты на меня сердишься», — сказала я. «Папочка, как я рада, что ты приехал». «С чего ты взяла, что сержусь?» «Ты редко звонил, и голос у тебя был какой-то». «Бомбина, что за глупости? Фу, стыдно так думать об отце. Дело в том, что мне немножко не до того было. Видишь ли, у меня закрутился небольшой романчик. Я здорово увлекся, а Карлотта что-то заподозрила. Ну, сама понимаешь». «Какой ты молодец», — восхитилась я. «А ты думала, твой папа совсем старый?» «Ничего я не думала. Ну и как теперь?» «Как обычно, я вернулся к Карлотте. Я люблю ее по-прежнему, а романчик — это так. Мимолетность?» «Как ты сказала? Мимолетность. Отлично. Именно. Но сейчас дело не во мне, что у тебя-то?» «У меня сложно, я думала... Понимаешь, когда я была в Париже, я вдруг ощутила, что во мне столько любви, и пружина разжалась». Как один раз уже было. И тут вошел Степан. Я не ожидала его увидеть. Я думала, что это его я полюбила. И в тот же вечер у меня началось с Игорем. Но я считала, что не люблю его. Бомбина, я что-то не понимаю. Что за пружина? Потом поймешь, дай сказать. Я думала, что люблю Степана, а любила Игоря. Степан был далеко, он был недоступен. И вдруг он приехал. А Игорь, как я понял, наоборот, уехал. «Да, ну и понятно. Что будешь делать?»